щелкая их и выплевывая шелуху через перила, я медленно пошел по деревянному тротуару моста. Шелуха летела вниз долго, вот она коснулась воды и чуть заметной белой точечкой поплыла вниз по течению. Маленькие крытые гонтом домики стояли под скалами у зеленых берегов реки и были похожи на спичечные коробочки, брошенные сверху. Очень длинным показался сегодня мост. Поскрипывали под ногами его стертые доски, и когда я увидел в щель между ними блеснувшую далеко внизу реку, еще беспокойнее стало на душе. Так было радостно мне, когда я узнал, что Полевой сочувственно относится к моему желанию вступить в комсомол, и так стало неприятно после того, как меня попросили с собрания. А может, все они каким-то образом узнали, что я забрал ложки, и просто выдумали предлог, чтобы прогнать меня с собрания. Зачем я продал ложки? Теперь этот грех будет мучить меня всю жизнь. Но вскоре вкусные, хорошо прожаренные семечки немного развеселили меня. Стало легче на душе, и я вспомнил о Гале. Я обещал быть у нее вчера, но не пришел. Надо пойти к ней сейчас, позвать ее в город, решил я. А уже через час мы вдвоем сидели в открытом летнем кино на бульваре и смотрели интересную картину «Хозяин черных скал». Скамейка была высокая, со спинкой. Сидя на ней, я не мог достать земли и свободно болтал ногами. Позади, в похожей на голубятню будке, трещал аппарат, а из квадратного окошечка, прорезывая тьму, вырывался яркий луч света. По обеим сторонам площади чернели высокие деревья, и звуки рояля, который дребезжал где-то сбоку от экрана, заглушались в их густой листве. Небо над нами было звездное, темно-синее. Галя смотрела на экран молча, только когда появлялись надписи, она быстро шепотом прочитывала их, а когда я хотел однажды подсобить ей читать, махнула рукой и цыкнула, чтобы я не мешал. Я искоса поглядывал на Галю, на стриженные ее волосы, на чуть вздернутый нос, на чистые гладкие щеки, на маленькие розовые уши с проколами для серег, и радовался, что сижу с ней рядом, и берет на ее место лежит у меня в карманчике рубашки. Мне очень хотелось, чтобы где-нибудь вблизи оказался Котька Григоренко. Вот бы, наверное, скривился, увидев нас вместе. Уже когда пошла последняя часть, бородатый хозяин черных скал, отыскивая лодку, стал бродить по каменистому берегу моря, подул ветер, и деревья вокруг на бульваре зашелестели. Верхушки их, поскрипывая, закачались в разные стороны, а белое полотно надулось, как парус. И стало очень похоже, что на море и в самом деле буря, что злые волны бьют в скалы не на экране, а где-то около нас. В шуме ветра мне даже послышался и грохот. «Холодно», — сказала Галя, поеживаясь и прижимаясь ко мне. Сперва я хотел отодвинуться, но потом осмелел и, просунув свою руку под Галин локоть, взял Галю под руку. «Не надо», — шепнула Галя и выдернула руку. Я не знал, что ответить ей, и пожалел, что не захватил с собой суконную курточку. Я смог бы отдать ее Гале. Пианист последний раз громко ударил по клавишам, и на всех столбах сразу вспыхнули лампочки. Качаемые ветром, они бросали неровные полосы света на публику. Ветхие деревья шелестели все больше, а когда мы вошли в темную аллею, ведущую вниз к мостику, этот шум листвы усилился, и похоже было, что мы идем по запущенному безлюдному лесу. На мосту стало совсем холодно. Ветер продувал насквозь скалистую глубокую долину реки. Галя то и дело придерживала рукой волосы, оправляла юбку. Матросский воротник ее блузки подымался. Я держал Галю крепко под руку, чувствовал теплоту ее тела и шагал быстро, чтобы поскорее пройти этот длинный на шести каменных быках высокий мост, переброшенный через пропасть. В кармане у меня шуршали еще семечки, но есть их не хотелось. И так уже язык заболел от них, шелухой я ободрал себе небо. «Вот дует», — сказала Галя, — «как осенью». «Ничего», — сказал я, — «в городе будет тише, это на мосту только холодно так». В городе за высокими стенами домов, в узенькой улочке, впрямь стало тише. Ветер гулял сейчас вверху, над крышами, слышно было, как попискивали там Жестяные флюгера да изредка хлопали форточки.